в отношении борьбы с контрреволюцией и дающие общие указания об отношении партии к роли Семенова, Коноплевой и других. ГПУ просит ЦК РКП применять в отношении мещанских мыслящих элементов партии, проявляющих враждебное отношение к БСР, решительные меры. По данному вопросу Политбюро постановило: первое. Поручить Оргбюро составить циркуляр согласно приложению товарища Уншлихта. Второе. Поручить товарищам Преображенскому и Ярославскому написать статьи относительно Семенова, о характере и тоне статей переговорить с товарищем Троцким. Разъяснительная работа была проведена на должном уровне. А Семенов тем временем готовился к процессу над эсерами, который начался 8 июня 1922 года. На суде раскаявшиеся эсеры, давшие ценные свидетельские показания, были в основном сотрудниками военной разведки, причем связаны они были не только ведомственными и партийными, но и семейными узами. В своей книге Семенов подробно рассказал о подготовке покушения на Ленина. «Особое значение я придавал в тот момент убийству Троцкого, считая, что это убийство, оставив большевистскую армию без руководителя, значительно подорвет военные силы большевиков. Покушение на Ленина я расценивал как крупный политический акт». Соратница Семенова по регистрационному отделу РБС Юго-Западного фронта Лидия Васильевна Коноплева в прошлом состояла в центральной боевой группе ПСР. Ранее она вместе с Семеновым была в Архангельской ссылке, затем они оба работали в Петроградском комитете ПСР. В 1920 году она находилась на подпольной работе в Крыму. И с 1921 года, после недолгой работы в наркомпросе, вновь служила в региструпре штаба РКК. Семенов описал, как вместе с Коноплевой отравлял ядом курари, пули, которыми стреляли в Ленина. На суде Коноплева это подтвердила. На вопрос, почему же яд не подействовал, оба свидетеля ответили, что не знали о свойстве курары терять свои качества при высокой температуре. Заключение эксперта, профессора химии Щербачева, о том, что высокая температура не разрушает подобные яды, не было принято во внимание, равно как и протесты ряда эсеров, заявивших о своем незнакомстве с Каплан и отрицавших ее членство в их партии. Позже академик Петровский, изучавший историю болезни Ленина, подтвердил, никаких отравленных пуль не было, курары даже в незначительной дозе блокируют дыхательный центр. Попади в кровь Ильича хоть малая частица яда, он скончался бы на месте. История с курары сомнительна и вполне возможно придумано для усиления драматического эффекта. Впрочем, не стоит забывать, что покушение-то было придуманным. Вообще, касаясь покушения на Ленина, следует сказать, что в нем также участвовали левый эсер Александр Протопопов, участник событий 6 июля 1918 года, арестованный и расстрелянный сразу после покушения, и Василий Новиков, впоследствии неоднократно находившийся в заключении и во время своего последнего следствия в 1937-м, сообщивший о своей встрече с Каплан в пересыльной тюрьме в 1932-м, что вызвало безрезультатное расследование. Сам Семенов в момент операции находился в подмосковном поселке Томилино. На суде он, Коноплева, а также сотрудничавший со следствием бывший боевик Константин Усов, сообщили о готовящемся покушении на Троцкого.